После Болоньи Юлий II немедленно озадачил, занял Микеланджело новым поручением, новым творческим замыслом. Он понимал, что художнику нужно что-то, что отвлечет его от былой обиды и поглотит полностью. И он предложил в 1508 году Микеланджело осуществить роспись потолков Сикстинской капеллы в Риме. Вероятно, считается, что эта идея тоже была подсказана ревнивым Браманте, который надеялся, что Микеланджело, этот покоритель резца, совершенно гениальный скульптор, все-таки недостаточно опытен в живописи и не справится с труднейшей задачей росписи именно потолков, когда все пропорции меняются. Если мы смотрим вверх, наш глаз искажает многое, что мы видим. Надо написать так, чтобы люди, которые будут смотреть снизу на потолок, видели фигуры и сюжеты абсолютно адекватными тому, как они выглядели бы горизонтально, параллельно с нашим взглядом. Короче говоря, это оптическая задача, сложнейшая. И, вероятно, считается, что Браманте надеялся на провал Микеланджело на этом поприще. Тем более, что уже очень прославился родственник Браманте, гениальный Рафаэль, который уже написал свой потрясающий сюжет «Диспут», который тоже был вовлечен в росписи ватиканских дворцов, но Микеланджело опять не провалился. Это были годы, почти 4 года адской работы. Постоянно на подмостках, лесах, под потолком, высоко. Он иногда даже целыми днями не спускался оттуда. Он стал там жить. Папа пытался осуществлять контроль над работой Микеланджело. Он видел, что художник поглощен, то, чего он хотел, что он увлекся, что он весь горит этим замыслом. Передать людям в библейских сюжетах какие-то мысли, чувства и вместе с тем сделать этот зал необыкновенно красивым. Но Юлий был устроен так, что ему хотелось давать указания и советы гениям. И известен курьезный сюжет о том, что он было начал посещать Микеланджело, приглядывать за ходом росписей. А Микеланджело, не имея возможности просто запретить, ведь это не кто-нибудь, это сам римский папа, наместник Бога на земле. Он не может запретить ему приходить. Он начал сбрасывать вниз, как бы ненароком, сравнительно небольшие доски, чтобы папа испугался, что ему что-нибудь упадет на голову, и перестал приходить. Но Юлий не перестал приходить, а Микеланджело не перестал сбрасывать. Тем не менее, работа была завершена. Гигантская работа. Сикстинская капелла, зал Сикстинской капеллы, большое помещение, 48 метров в длину, 13,2 метра ширины и 18 высоты. Короче говоря, Микеланджело расписал 600 квадратных метров. Представив в сюжетах росписей сотворение мира и человека, грехопадение, потоп, изобразив 7 пророков, 5 сивил, предсказывающих судьбы человечества, у него получилась не декоративная роспись на христианскую тему, а картина мироздания. Он всегда выходил за рамки всего. И в этих росписях плафонов и потолков Сикстинской капеллы он вышел за рамки передачи библейских сюжетов, сохранив вместе с тем в них изначальную главную прелесть, а именно передачу великих, гигантских, космических мыслей через образы простых людей, таких же, как мы с вами. Они очаровательны и вместе с тем участвуют в какой-то большой картине мироздания, где и сивиллы, и пророки, и потоп, и бытовые сцены, где просто действуют люди из библейских сюжетов. Папа Юлий II, осмотрев завершенную работу, не мог скрыть, что она хороша, но и не сделать замечания, ведь тоже не мог. Он сказал: «Все хорошо, но без золота как-то бедновато». Известен ответ Микеланджело. Те, кто здесь изображены, были тоже бедноваты. Он, конечно, никак не отреагировал на замечание папы, и росписи сохранились в своей прекрасной, первозданной чистоте замысла гения. Простые люди и повседневная жизнь, космические и духовные силы, в которые эта простая жизнь вписана. Итак, Микеланджело подарил Риму, Ватикану и всему человечеству еще один шедевр. И вместе с тем нельзя не отметить, что все-таки он выполнил заказ Юлия II. Папа Юлий II действительно оставил заметный след не просто в истории, но и в истории искусства. Его меценатство, имевшее, как я уже говорила, конечно же, политическую основу, принесло результаты. Например, еще в 1506 году в центре Рима, где по его приказу вели раскопки, сейчас мы знаем, варварские раскопки, просто раскапывали из земли произведения античного искусства, был найден Лаокоон, знаменитая скульптурная группа эллинистической эпохи, 4 века до новой эры. У него была утрачена, потеряна, отбита правая рука. И художники, скульпторы, окружавшие Юлия, восполнили по его приказу эту руку, сотворив ее так, как они увидели. Знаменитая, поднятая высоко вверх рука Лаокоона, которого в это время его и двоих его сыновей душит змей, все это троянские мифы, эта рука была создана, так сказать, присоединена к скульптуре по приказанию папы Юлия. Папа Юлий придумал гвардейскую охрану для личности папы. Эта охрана, эта гвардия существует и сейчас. Швейцарские гвардейцы говорят, что форму якобы разработал для них Микеланджело, и они носят ее по сей день. Папа собирался созвать в 1512 году собор в Латеране, чтобы обдумать реформы католической церкви. Но участие уже не принял. Умер 21 февраля 1513 года. И вот Микеланджело, которого Юлий II хотел видеть вещью. Вещью он, конечно, никогда не стал. И все-таки близок уже к нему был. Опять один, без покровителя. Новые покровители придут, но надо сказать, что они, пожалуй, будут хуже Юлия II. Но пока этого еще не случилось, и он вот как бы один и работает на свой страх и риск, выполняет отдельные заказы. Надо немного сказать о том, а как он жил как человек, чем, кроме творчества скульптора и живописца, наполнялась его душа. Очень интересный вопрос, была ли любовь, земная любовь в жизни Микеланджело? И какое место она могла занять в этой метущейся, неуемной натуре? Большой ясности здесь нет. Есть предположение. Когда в 1508 году Микеланджело покидал Болонью, из его сонетов можно понять, что он расстается с какой-то неназванной, но дорогой ему красавицей. Мы только знаем, златовласая красавица в Болоне. Микеланджело в это время 33 года. Кто эта красавица? Куда исчезло это чувство? Сонеты кое-что подсказывают. Например, такие строчки. «Прочь от любви, прочь от огня, друзья». Ожог тяжел, ранение смертельно. Вот вам ожог и ранение. Что-то произошло. Что-то, наверное, надолго отвратило его от чувства, которого он пережил. Еще строчки. Любовные. Из сонетов. И мы видим из них, что еще одна муза. Муза поэзии. Не покидает, а все более приближается к Микеланджело. Он будет писать стихи в очень преклонном возрасте. И заметит в одном из писем. Многие насмехаются над тем, что я пишу стихи. А я отвечаю, писал и буду. Его душа здесь самовыражалась. Помогала этому непростому, довольно грустному, но метущемуся человеку передать свои чувства в данном случае в словах. Вот цитирую один из сонетов. «Я отцвет твой, и издали тобою влеком в ту высь, откуда жизнь моя. И на живца к тебе взлетаю я, подобно рыбе, пойманной удою. Я сухостой, ты ж Божий куст в огне». Не знаем деталей, не понимаем, но высокий накал чувств здесь проступает. И, видимо, таких чувств, которые не принесли покоя, мира, спокойной семейной жизни этому человеку. Вероятно, это ему было судьбою недаровано. Но на склоне лет, забегая вперед, скажу, что он встретил удивительную женщину. Виктория Колонна, так звали ее. Ей было 45, ему примерно 60. И это была дружба, поначалу только дружба, которая, вероятно, потом переросла в чувство. Мы можем его назвать таким устаревшим понятием — платоническая любовь.